«Не надо, не плачь», — попросил он не сразу. «Что поделаешь? Очевидно, так устроено». «Неправильно. Нехорошо устроено», — горячо запротестовала она. «Так странно и запутанно в жизни. Вот мы с тобой, кажется, умные, современные люди, без предрассудков. А что, легче нам? Не слишком ли высоко? А если поближе?» «Поближе и попроще», — глухо повторил он в смятую подушку, не в силах заставить себя взглянуть на нее. «Как же ты хочешь жить?» — спросила она. «А ты обо мне не беспокойся, я проживу», — с вызовом сказал он и, внезапно перекинувшись навзничь, приподнялся. В обжигающе красивых ярко-серых глазах у него где-то в глубине играли звероватые, косящие огоньки. «Я проживу. Сны ведь тоже когда-нибудь кончаются. Даже такие. Эта боль у меня пройдет, я сломаю ее. Слышишь? Сломаю. Вместо деда лесником стану. Тебе достаточно?» Понизил он голос, и какая-то угрюмая ярость метнулась у него в лице. «Только лесником», отлично понимая, какие неприятны его слова, повторил он, хотя раньше, до встречи с ней, готов был сделать все на свете, выполнить любое ее желание. Испуганно отшатнувшись, прикрывая грудь и шею руками, Катя попросила: «Денис, опомнись, не бойся, я с тобой ничего не сделаю». «В чем же я перед тобой виновата? Боже мой, Денис!» Он мрачно и твердо взглянул ей в глаза, в самые зрачки, и отвернулся. «Позавтракаем, затем я тебя отвезу на автостраду», — сказал он. «Здесь недалеко. Посажу на автобус». «Прогоняешь?» «Нет, просто меня уже нельзя переделать. Зачем тебе напрасно страдать? Можешь остаться, но лучше тебе уехать. А если я тебя очень-очень попрошу? Ради нашей прежней дружбы. Ты не можешь мне отказать, не имеешь права, вот и все. Давай еще побудем вместе день-два, ну, до вечера», — быстро добавила она, уловив в его лице мелькнувшую тень. Он ничего не ответил, встал. Они оделись и вышли на общую половину, задумчивые и тихие. В доме никого не оказалось. На столе под скатертью их ожидало жареное мясо в глиняной тарелке, вареные яйца, огурцы, помидоры, лук, чугунок теплой еще молодой картошки, парное молоко в кувшине, мед и хлеб. Денис заметил лежавшую сбоку записку на обороте какого-то казенного бланка. Он улыбнулся. Дед заботливо сообщал, что баня топится, завтрак на столе, сам он на пасеке, а Феклуша по-прежнему неспокойная, видать, отправилась в бродяжничество к провалу. Исподволь, наблюдая за ним, завороженная переменой в его неузнаваемо преобразившемся лице, освещенном совершенно детской улыбкой, Катя опять с неожиданной тревогой подумала о его молодости. «Есть новости?» — спросила она с невольной ответной улыбкой. «Нам топится баня», — сообщил он. «Баню хочешь? Или просто поплескаемся в колдобине?» «В чем?» «В ручье. Ручей лесной, чистый, вода, правда, холодноватая. Хочешь, просто умоемся возле колодца?» «Нет, хочу в колдобину», — заупрямилась она. «В баню хочу». «В колдобину или в баню? И туда, и туда». Она потянулась поцеловать Дениса, но он отстранился, хотя душу у него, и начала отпускать. Они действительно выкупались в колдобине, и Дик, сидя на своем излюбленном месте под старой березой, выросшей у самой воды на возвышении, философски наблюдал за ними. Затем они дружно позавтракали, съели все мясо, картошку, выпили молоко, и тут Катя впервые заметила наметившуюся на лбу у Дениса резкую поперечную морщину. «Хочешь, побродим по лесу. Покажу тебе свои любимые места», — предложил он. «Недалеко, километров 5-6. Места моего безоблачного детства». Мужественно соглашаясь, она кивнула, стараясь не думать о комарах. И он, оценивая ее жертвенность, понизив голос, сообщил: «Я тебя к провалу отведу». «Провал? Куда провал? Что-нибудь страшное?» Для одних прошлое, для других наоборот. Увидишь сама. Брюки у тебя есть? Обе вот переменить. Я до армии Феклушу пытался отблагодарить, кеды ей покупал. Она радуется. Затем, одним словом, победа осталась за ней. До самых морозов ходит босая. «Послушай», — испугалась неожиданно Катя, — «а может, не надо? Зачем так далеко? Что за провал? Какой такой провал?» «Никогда не надо отказываться от намеченного», — медленно, каким-то незнакомым голосом отозвался он. «Ты не пожалеешь. Наши зежские леса — еще такая тайна». У него в лице опять проступило нечто незнакомое ей, жесткое, почти жестокое, и в то же время завораживающее своей мужской неуступчивостью, почти страстью. «Перестань со мной сюсюкать. Ничего я не боюсь», — вспыхнула она. «Что мне бояться? Давай, неси свои кеды. Собака, Дик, с нами?» Взгляд Дениса, понимающий и теплый, остановил ее. «Жизнь начинается в неизвестности и также обрывается, исчезает, вновь сливается с неким первоначальным истоком. Каждый с рождения и до смерти смутно чувствует свою принадлежность к извечному и безначальному хаосу. Чувствует это и дерево, и рыба, и птица, и зверь, и особенно остро, как правило, неосознанно чувствует это человек, стремясь не признаваться в стихийном, неподвластном ему единении с хаосом ни себе, ни другому». Денис не мог бы объяснить своего упорного стремления привести девушку к провалу. Скорее всего, он даже не думал о причинах и побуждениях, как не думал до недавнего времени вообще ни о себе, ни о жизни. И сейчас от молодости, от желания удержать нравившуюся ему женщину возле себя, если удастся, привязать навсегда, действовал, скорее всего, неосознанно. Он любил, был уверен в своей любви, в своем праве на такую любовь, хотя, кстати, он и об этом не думал. И то, что до провала было не 5 и не 6, а все 15 или даже 20 километров, и что он сильно приврал, тоже его не смущало. Ему хотелось подчинить нравившуюся ему женщину своей воле, заставить ее считаться со своим желанием, утвердить свою власть над нею пусть на день или хотя бы на час. Еще в нем жила подспудная, глубоко загнанная вовнутрь обида из-за того, что в свой срок его предпочли другому. Прошедшая ночь все в нем словно переменила и промыла. Тяжелое, мелочное, растворив, унесла. Осталась жизнь, терпкая и неожиданная, и он сказал себе, что теперь он своего не упустит. Ему неудержимо хотелось поделиться с Катей самым заветным. Он торопился. Именно этот его шаг должен был решить их отношения окончательно. И после долгой ходьбы по щедрому, пронизанному солнцем и ветром лесу, Катя тоже что-то почувствовала. Она не жаловалась, из последних сил старалась не отстать и только под конец взмолилась. Денис даже не приостановился, лишь повернул голову. «Нисколько ты не устала. Уже рядом, видишь?» «Злобок». «Вижу», — поморщилась она от боли в ногах, сердясь на него за невнимание и бессердечность, в то же время начиная проникаться какой-то его упорной, по-видимому, и независящей от него сосредоточенностью. Лес переменился. Занятая собой и своими мыслями, Катя до этого ничего не замечала, а тут, рассердевшись, решив показать норов, сесть в траву и никуда больше не идти, она стала выбирать место, оглянулась и про себя ахнула. Невиданной высоты старые редкие сосны полоскались вершинами в синеве неба. У нее закружилась голова, и она, взглянув в другую сторону, увидела редко разбросанные зеленые горы. В том месте, где она стояла, старые сосны кончились. Дальше начиналось царство многовековых дубов, стоявших редко, каждый в отдельности своим независимым миром, в то же время в некоем неразнимаемом единении. «Как же я так много всего вижу и так далеко!» — изумилась она. «Так ведь не бывает. Заколдованный лес, дубы, сосны совершенно немыслимых размеров, какие-то скалы, валуны». Окончательно пугаясь, готовой бежать от неведомой опасности, она оглянулась и в тени высокого куста почти рядом с собой увидела Дениса. Он смотрел пристально и внимательно. «Никогда такого не видела», — пожаловалась она. «Не бросай меня, боюсь». «Пойдем», — сказал он. «Видишь проход между скалами?» «Откуда здесь скалы?» Денис опять двинулся вперед по высокой, чуть ли не в пояс нетронутой траве. И девушка теперь старалась не отставать. Начались заросли кустарников, густо пробившиеся из навалов камня. Временами оглядываясь, Денис как-то одними глазами подбадривающе скупо улыбался. Становилось душно. Ловко вскарабкавшись еще на один особенно крутой и высокий гранитный вырост, Денис протянул ей руки, легко и ловко в один момент подхватил на воздух и поставил рядом с собой. «Ну вот, пришли», — сказал он, понизив дрогнувший от скрытого волнения голос. «Сядь, отдохни, здесь колдовское место. Я сюда часто приходил. Можешь попросить что-нибудь у хозяйки озера. Ты здесь впервые, только не жадничай». Она медленно оглянулась и как-то незаметно, сама того не желая, отодвинулась. Она не стала садиться, хотя ноги у нее устали и ныли. Внизу, почти со всех сторон, окаймленная красноватыми гранитами, лежало темное, почти совершенно непроницаемое черное озеро. С противоположной стороны к недвижно застывшей воде зеленой буйной волной вплотную подступал лес. Несмотря на расстояние, Катя отчетливо видела в какой-то фантастической глубине опрокинувшиеся купы деревьев, высокую синь неба, еще какую-то непонятную и притягивающую жизнь. Она присмотрелась и едва не вскрикнула. Она узнала себя и рядом увидела Дениса. И были они почему-то не возле берега, а где-то чуть ли не в середине озера. Ее поразила и испугала мысль о том, что в невиданно черной глубине никакое не отражение, а самая реальная, настоящая жизнь, что в тот момент, когда она взглянула вниз, все ценности переместились, и сама она, настоящая, живая, со своими неурядицами и бедами, со своими тревогами, там, в черной глубине, и смотрит на свое отражение именно оттуда. Денис, сидевший, поджав под себя ноги, тоже не отрывался от черной застывшей поверхности. Он никогда не знал и не думал о своей мучительной привязанности именно к этому месту на земле. Впрочем, здесь была больше, чем привязанность. Здесь присутствовала внутренняя непреодолимая зависимость. И если он долго здесь не бывал, озеро начинало ему сниться. Труднее же всего ему пришлось в годы службы. А когда их наряд однажды после долгого преследования группы контрабандистов попал в засаду, и он каким-то безошибочным инстинктом, оценив происходящее, рванулся почти по отвесной скале вверх и оттуда, отвлекая на себя внимание, ударил из автомата, он уже знал, что ему не выбраться. И в самый невыносимый момент, теряя сознание, он увидел вот эту черную, теплую, спасительную воду и провалился в нее. Сейчас он несколько раз сглотнул подступивший к горлу шероховатый острый ком, и Катю поразило и его лицо, и его поза. Случайно взглянув на него, она долго не могла оторваться. «Ты молишься?» — спросила она, наконец, почти шепотом. — «Да, молюсь. Мне есть за что помолиться», — ответил он с долгой неровной усмешкой.